Глава 20. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой деятельности. Маркетинг услуг. Услуги очень разнообразны. Суды, банки, полиция, музеи, почта — это все государственный сектор сферы услуг. В частном секторе услуг еще больше, начиная от выращивания цветов и заканчивая службой будильником. Но факт остается фактом. Чем выше доходы населения, тем более востребованы услуги. Природа и основные характеристики услуги. Неосязаемость. Услугу невозможно пощупать, в этом ее коренное отличие от физического товара. И сложность здесь в том, что если товары покупатель видит на полках магазинов и примерно понимает, что это такое, то как быть с услугой? Поэтому во многих случаях потребители вынуждены буквально верить торговцам на слово. Ключевым фактором продажи становится доверие. Неотделимость от источника. Этот аспект хорошо понимается на примере концерта группы Rolling Stones. Концерт — это услуга. Но, согласитесь, она невозможна без музыкантов, поэтому они будут ее неотъемлемой частью. И здесь возникает проблема. Музыкантов нельзя размножить и продавать одновременно на нескольких площадках, как это происходит с физическими товарами. Непостоянство качества. Поскольку услуга основана на ее исполнителе, то человеческий фактор играет значимую роль. Человек не машина. Да и уровень специалистов разный. В этом еще одно отличие от физических товаров. Поэтому качество услуг всегда разное. Несохраняемость. Услуги нельзя складировать впрок. Есть несколько способов, как с этим бороться. Первое. Плавающие цены, стимулирующие людей покупать услуги в мертвые часы. Второе. Целенаправленное стимулирование спроса в периоды затишья. Третье. В моменты пиковых нагрузок продавать дополнительные услуги. Например, пока ждешь очередь к микрофону в караоке, выпей вина. Четвертое. Продажи по предоплате. Пятое. Плавающий график сотрудников с учетом пиковых нагрузок. Шестое. Корректировка служебных обязанностей в часы пик. Например, сказать кассирам, чтобы во время больших очередей они не тратили время на складывание продуктов в пакеты. Седьмое. Тонко хвалить потребителей за то, что какую-то часть работы они делают сами. Например, за то, что сами укладывают продукты в пакеты. Восьмое. Скооперироваться с коллегами по цеху, чтобы снизить закупочные издержки. Так делают больницы, когда покупают дорогое оборудование сообща. Девятое. Расширение торговых площадей и штата специалистов. Классификация услуг. Первый класс. Являются ли источником услуги люди или машины? Здесь важно, что в некоторых услугах сложные машины способны заменить человека и удешевить стоимость. Но бывает так, что сложной машине нужен дорогостоящий оператор. В итоге услуга дорожает. Второй класс. Обязательно ли присутствие клиента в момент оказания услуги? Если обязательно, то надо ориентироваться на его потребности. Например, в зоне ожидания салонов красоты создают определенную атмосферу для посетителей. Третий класс. Мотивы покупки услуги клиентам. Можно выделить личные и деловые мотивы. Для каждого из них очень часто применяются разные маркетинговые стратегии. Четвертый класс. Мотивы поставщика услуг. Во-первых, коммерческие или некоммерческие — это мотивы. Во-вторых, это групповые или индивидуальные услуги. В зависимости от различных сочетаний этих факторов разрабатываются разные стратегии маркетинга. Масштабы распространения и значимость маркетинга в сфере услуг. До недавних пор фирмы, оказывающие услуги, очень редко применяли маркетинг. Однако распространившаяся конкуренция и обострившаяся конкуренция, рост издержек и снижение качества услуг очень сильно изменили ситуацию. И сегодня все больше компаний используют маркетинговые приемы. В США одними из первых широко применять концепцию маркетинга начали авиакомпании. Рынок услуг быстро оценил эффект, и сегодня даже детские сады и страховщики повсеместно обращаются за помощью к маркетологам. Маркетинг организаций. Достаточно часто компании занимаются маркетингом самих себя. Основная цель таких действий – формирование доверительного образа фирмы в глазах аудитории. Хороший эффект здесь достигается за счет работы с общественным мнением. Основными направлениями здесь становятся оценка существующего образа фирмы и его улучшение в глазах аудитории. Оценка образа организации. Образ компании – это представление публики о фирме. Фишка в том, что разные люди по-разному представляют образ одного и того же объекта. Сначала надо выяснить преобладающее восприятие образа компании в головах значимых контактных групп. Планирование образа и контроль за его состоянием. На этом этапе требуется ясно сформулировать, какой образ надо сложить и поддержать в сознании людей. Затем надо разработать детальный план по воплощению задуманного. Для этого фирма либо нанимает, либо уже имеет консультанта. Такие специалисты должны иметь вес в глазах публики, так как им понадобится выступать перед массами, писать статьи и широко общаться с массами. Также компании следует постоянно анализировать, достигают ли предпринимаемые меры нужной цели. Маркетинг отдельных улиц. Практически всегда он применяется для продвижения знаменитостей и политических кандидатов. Маркетинг знаменитостей. Для этого медийные личности нанимают пресс-секретарей, в наши дни таких специалистов принято называть пиарщиками. Их основная задача – публикация статей и прочей информации в СМИ, а также в других источниках, в которых проводит время большая часть целевой аудитории. Каким бы ни был крутым пиарщик, очень многое зависит от самой медийной личности. Желательно, чтобы звезда максимально соответствовала формируемому образу, иначе все это чревато обманом публики и обратным эффектом. Так же, как и у товаров, у медийных персон есть жизненные циклы популярности. Как правило, они гораздо короче и больше подвержены частым спадам и подъемам. Например, у музыкальных коллективов всплески популярности зависят от выхода новых качественных композиций. Маркетинг политических кандидатов. Сегодня политическая арена во многом превратилась в разновидность шоу-бизнеса. Это привело к тому, что постепенно на рынке выделилась отдельная каста специалистов и компаний, специализирующихся только на этом. Основным рекламным инструментом здесь является публичная жизнь кандидатов. Особенность этой сферы в том, что любой поступок персоны классный пиарщик способен обратить в мощный инструмент формирования благорасположения публики. Маркетинг мест. Маркетинг жилья. Основные этапы здесь – это строительство востребованных объектов и распространение, побуждающее к покупке рекламы. Маркетинг зон хозяйственной застройки. Это нежилая недвижимость. У ее аудитории тоже есть потребности, такие как транспортная доступность, деловое окружение, заселенность региона и так далее. Очень хорошо продуманные стратегии рассчитаны прежде всего на формирование престижного образа вокруг районов и даже целых городов. Маркетинг инвестиций в земельную собственность. Базой для такого маркетинга становится обустройство и продажа земельных участков для коммерческого и личного пользования. В этой сфере применяются порой изощренные и длительные по времени маркетинговые стратегии, потому что к покупке земли аудитория практически всегда готовится долго и осмысленно. Сюда входит и маркетинг местности, и реклама, и прямые продажи. Маркетинг мест отдыха. Цель подобного маркетинга – привлечение туристов на курорты, в города и даже страны. Решающим фактором чаще всего становится состояние природы и туристической инфраструктуры. Именно на это и делают упор деятели маркетинга в продвижении и рекламе. Маркетинг идей. Любой вид маркетинга – это изначально маркетинг идей. Например, когда компания продает зубную пасту, то она продвигает идею чистки зубов, а потом уже говорит аудитории, что у нее есть для этого товар. Основные принципы здесь такие же, как и в общепринятом коммерческом маркетинге. Сначала надо понять, какую идею надо посеять в массах, и развить ее. Для этого проводится исследование общественного мнения. Затем надо детально разработать стратегию и тактику, начать воплощать их в жизнь и контролировать ход событий, постоянно прощупывая сознание масс. Резюме. Услуга отличается от товара тем, что ее нельзя пощупать, а можно ощутить результат от ее применения. Неотъемлемым и базовым компонентом услуги чаще всего является специалист, ее оказывающий, и немного реже – оборудование и машины. Принципы маркетинга услуг во многом такие же, как у маркетинга товаров. Постановка цели, разработка плана ее достижения, воплощение плана в жизнь и контроль результатов. Основными типами маркетинга услуг являются маркетинг организаций, отдельных лиц, мест и идей.